Кто у нас здесь пуп земли? Друг, Господь тебя храни. Напрягайся и молись, но смотри, не развяжись. Будет час земли жесток, коль развяжется пупок. Потому как по кишкам всем бродить придется нам. Их избранников полно. Сколько их, мне все равно. Лишь бы только не посмели воевать на общем деле и других таких клевать. Где же новых потом взять? Если верно посчитать, их в Сиксайнс будет 5, а по Ванге 8 их. Кто-то скажет о 2, кто-то 7 вам назовет, одного лишь кто-то ждет. И число совсем святое. Да, вы правы, их ведь 3. Как же всех их сосчитать и при этом угадать? То задача непростая, всех тех избранных считая, никого не пропустить, всех почтить и полюбить. Но одно лишь непреложно, то совсем ведь невозможно их узреть всех до поры, коль не спустятся с горы, не придут, коль все в низины, через дебри и трясины, и не встретят вас в упор, путь пройдя с духовных гор. Потому совет вам дам, пусть меняться каждый сам до момента уж начнет. И когда их полк придет, легче им работать будет, многих спящих глаз разбудит. Так услышьте лиру эту и последуйте завету, а иначе в красном пире вестник сплачет на могиле.